Глава 26. На артефакторике выяснилось, что в четверг и пятницу занятий не будет, зато будут в субботу и воскресенье. Прохоров предлагал еще и среду пропустить для всех, так как он, в отличие от Уварова, уходил на 3 дня, а не на 2. Но Коломейко уперся, что у него должно быть 5 учебных дней в неделю, хоть ты тресни. Прохоров на меня посмотрел с намеком, что объяснение пропущенного будет трясти с меня. В пятницу я и сам собирался сходить в зону с Деминым, а пустой четверг в мои планы ворвался внезапно и заставил задуматься, не сходить ли одному побродить 1-2 вблизи границы в компании Валерона. Чтобы задобрить последнего, я добрался до конторы и потратил еще 10 рублей на карту Тверзани и описание Воробьевского дома. Причем в этот раз список с имущества стоил 3 рубля, а вот карта 7. Все же не какой-то там захудалый город, а столица княжества. Мертвая, пустая, но столица. Клерк к моему появлению изрядно удивился, но запрошенное выдал. Видно, я первый, кто к нему возвращался за 2-й выпиской. Разумеется, он этого не сказал, только повторил, что бывшее имущество Воробьева — прекрасный выбор, который меня обогатит в ближайшем будущем. Хотя, разумеется, с его точки зрения, обогатить оно могло разве что князя, если удастся втюхать неликвид какому-нибудь дурачку, каковым служащий посчитал меня после 2-го визита. После этого я отправился в лавку с чучелой за картой и одеждой. Карту взял по всем участкам этой зоны. Она всего в 3 раза дороже, чем если брать только по нашему куску. Зато не придется потом выдавать себя новой покупкой, весьма палевной при условии, что я собираюсь жить в этом княжестве вблизи вполне определенной зоны. Сейчас покупку комплекта можно отнести на дурость, а если не понадобится, потеряю не такие уж большие деньги. По одежде я прослушал целую лекцию с плюсами и минусами каждого усиления. Самой дорогой выходила одежда от мастеров со сродством к этому делу. Там были и заклинания, и руны, и выделка. Проблема в том, что такая куртка слишком привлекала к себе внимание, и, увы, не твари зоны. Мне нужно было не выделиться, а слиться с остальной массой, поэтому я восторженно подсокал, а потом спросил, не торгуют ли они подержанной одеждой. «Это вам на рынок», — недовольно сказал приказчик. «Но учтите, что это будут либо изрядно попользованные вещи, у которых практически выработан ресурс, либо снятые с трупа и имеющие нехорошую ауру». Здесь аура была не просто красивым словом, так что я задумался над словами приказчика. «Все же не на один раз беру, для постоянных походов. Значит, нужно, чтобы на одежде не было отпечатка чужой личности». «Если вы не будете возражать против совета, сударь», неожиданно нерешительно сказал продавец. «Напротив, буду весьма признателен». «За то время, что вы живете в Дугарске, вы немного выросли, как вверх, так и в плечах. Вы еще будете расти, а значит, одежда поменяется еще несколько раз. Не знаю, предупреждали ли вас, что слишком тесная или, напротив, свободная одежда не самый хороший выбор. Вы сейчас будете менять одежду примерно раз в полгода-год. На полгода хватит и вот этого варианта». Он неожиданно указал на самый дешевый раздел. Видно, побоялся, что упустит покупателя, если тот пойдет на рынок за бушной одеждой. «Разумеется, если не идти в глубину зоны. Тогда да, нужно брать нанкапа». В глубину зоны я пока не собирался. Если возникнет необходимость, то только зимой, когда наверняка и другие требования к одежде. Поэтому советом я воспользовался и подобрал одежду из самого дешевого отдела. Дешевизна, конечно, была относительной, но сердце кровью не обливалось, когда я выкладывал деньги за одежду, карты и пару перчаток для копания во внутренностях. «Зелья? Артефакты?» — предложил продавец. «Пока не нужно». Я мазнул взглядом по ранцам, которые мне все так же нравились, но отпугивали ценой и отсутствием таких у известных мне артелей, подбиравших себе экипировку по 1-му классу. Нужно будет узнать у Демина, с чем это связано. Дома я обнаружил Валерона, меланхолично общипывающим безголовую курицу. По остаткам перьев я определил ту самую, которая пыталась качать права со мной. Говорят, что наглость — второе счастье. Но не в случае куриц. Вела бы себя тихо, несла бы яйца, глядишь, и прожила бы еще. «Она слишком наглая», — пояснил Валерон. «В этом курятнике только один может быть главным, и это я. Думаю, это только в суп годится, слишком старая. Щипается отвратно, так что живых больше не надо. Лучше отдельно яйца и отдельно ощипанные курицы». «Ты бы в нее поплевал», — предложил я. «Перья подгорели бы, вытаскивать было бы проще». «Мои плевки слишком ценны, чтобы тратить их на какую-то жалкую курицу». Ты же тратишь энергию на переход в бесплотное состояние, даже не обращаясь ко мне, заметил я. С чего ты взял? Я оставлял тебя в запертом доме, а ты побывал в курятнике. Я переместился! Тявкнул он со всей силой, на которую оказался способен. У меня аж в ушах зазвенело. Переместился, понятно тебе? Для этого в бесплотное состояние переходить не надо! Он недовольно фыркнул и вцепился в особо злостное перо, никак не хотящее расстаться с тушкой, в которую он упирался лапами. «Давай ее хотя бы в кипяток опустим», — предложил я. «Чиститься будет лучше». Я поставил греться воду в большую кастрюлю, потом протянул Валерону бумаги по дому в Тверзане. Очень уж он огорченно поглядывал на безголовую курицу. Поди рассчитывал уничтожить улики до моего прихода. Валерон сосредоточенно изучил все бумажки и задумался. Надолго задумался. Вода успела вскипеть, а курица в нее погрузиться. Ощипывать перья в одиночку мне не пришлось. Валерон все-таки отмер и принялся помогать, параллельно размышляя вслух. «Дом этот нам не очень-то и нужен». «Я 10 рублей заплатил по твоей просьбе», — напомнил я. «Вот именно. Если мы не возьмем, получится, что отдал просто так». «Это не дело. И вложение хорошее». Такой дом, когда из зоны выйдет подороже, обойдется, чем мы за него заплатим. Нужно не только заплатить, но и удержать. На 2 места нас не хватит, хоть разорвись. Вряд ли кто рискнет отжимать имущество, купленное у князя, заметил я. Дом-то совсем рядом с княжеским особняком. Рядом-то рядом. Но если ограбят, мы не скоро узнаем, мрачно сказал Валерон. С охраной там полный швах. Не озаботился Воробьев поставить на наш дом хотя бы захудалую магическую охранную систему. Короче говоря, смотреть нужно и один дом, и второй пока не перехватили. Я за 2 дней обернусь, если дашь добро на энергию для бесплотного вида. Дам-то дам, но нужно убедиться, что артель Астафьева убралась подальше от Дугарска. Если они меня убьют, я не смогу вернуть тебе потраченную энергию. «Предлагаешь сидеть просто так?» — вскинулся Валерон. «Почему просто так? Идея у меня появилась. Походить совсем рядом с границей зоны. 50-100 метров от нее». «Смысл? Там почти никого нет. А те, кто есть, слабенькие совсем», — пренебрежительно фыркнул он. «Ты послушай сначала, как я ходил с Деминской артелью, а потом хай». Рассказ мой был короток. Я только обозначил основные пункты. Повышенное выпадение добычи у меня и у артели, и тырение навыков у противников. А еще повышенная частота появлений монстров. В конце добавил, что Демин меня опять позвал в короткий поход в зону. За время рассказа курицу удалось очистить от перьев и поставить вариться. Выпотрошить я ее не забыл. Печень и сердце Валерон сожрал сырыми. Наверное, по старинной демоновской традиции есть сырые внутренности врагов, чтобы получить их силы. «То есть ты хочешь приподняться на слабеньких монстрах окраины? Потырить с них навыки, набить кристаллы?» «Получить ингредиенты из тех же механизмусов?» — продолжил я. «Так-то деминские и другое брали, но я не разбираюсь ни что брать, ни куда сдавать. Но нужно так сходить, чтобы не отразилось на вечерних занятиях». Что фехтование, что лекции по зоне были для меня полезны, и я не хотел упускать ни одно, ни второе. «А давай сходим прямо сейчас?» — азартно предложил Валерон. «Пока эта дрянь варится. На час, не больше. Просто ради эксперимента». «Ты чего так возбудился?» — удивился я. «Как это? Твоя сила — это моя сила. Я ж процент с твоей энергии имею», — вытаращился он на меня. «С каждым усвоенным заклинанием твоя сила растет. С ростом уровня заклинания тоже». «Ты этого не говорил?» «Мог бы уже и сам понять», — заметил Валерон. «Или ты совсем ревизию своего внутреннего магического мира не проводишь?» «А надо?» «Конечно! Пойдем проверять-то». «Мой внутренний магический мир?» «Тьфу ты! Кому он, кроме тебя, нужен?» — взъерошился Валерон. «Выпадаемость хороших вещей из плохих тварей проверим, и по возможности прокачаем видящего до 3 уровня, чтобы понять, что там со слиянием кристаллов». «Мы со Стафьевым не пересечемся?» «В другую сторону пойдем». Валерон так старательно меня уговаривал, как будто я был резко против этой его идеи. Но вставал вопрос с подстраховкой, потому что в видимом мире мой помощник, скорее всего, был уязвимым, а переход в невидимость вытягивал из меня силы, которые мне понадобятся для похода. Это я и сказал Валерону. «Тьфу ты! За свой счет перейду! Потом отдашь без процентов», — предложил он. «Не обману, у меня все четко учтено, да и клятва не даст». Он приложил лапу к груди, чтобы я не усомнился в его честности. Но в клятве верности не упоминалось, что помощник в подсчетах не может ошибаться в свою пользу. С другой стороны, я ему все равно задолжал. Оставив вариться несчастную курицу, я экипировался, и мы пошли к воротам. Чего я не ожидал, так того, что меня откажутся выпускать. «Сдурел?» — наехал на меня стражник. «Думаешь, самый умный? Тебя сожрут и не подавятся!» «Я по краю пройду. Мне одно предположение проверить надо. На краю и нет ничего. Экипировался по полной, чтобы не рисковать», — пояснил я. «А на краю, ты думаешь, ничего не случается? Твари, бывает, и выскакивают с зоны. Это сообщаю на случай, если ты рассчитываешь убежать». «Я с Деминым до леса ходил. На краю все мелкие и слабые, а глубоко я не пойду. Максимум через час вернусь». «Ну смотри, парень, жизнь твоя», — наконец сдался он. «Но я бы на твоем месте не ходил в зону один». Я согласно покивал, тем более, что я был не один, а в компании Валерона, который зло сопел у меня за спиной. Невидимость невидимости, но лапы он решил пока не бить, если уж можно на мне проехаться. О себе помощник дал знать сразу, как мы вышли. «Влево бери», — тявкнул он, — «если не хочешь со Ставьевым столкнуться. Они только и думают, как бы кого грабануть, а тут ты такой красивый». «Так со мной такой красивый ты», — парировал я. «Неужто не защитишь?» «Многовато их на меня одного», — честно признал он. «Так что заворачивай влево и посильнее». Из мешка он выбрался и теперь сидел у меня на плечах, при этом почти ничего не весил, так что непонятно, почему он не решил так сделать раньше. Влево я завернул, как он и просил, поэтому в зону вошел чуть позже, чем рассчитывал. И почти сразу на меня напала плетка. Два удара топориком, и я уже вытаскивал из ее внутренности кристалл. Пустой, увы. «Начало положено!» — радостно тявкнул Валерон. «Давай ищи механизмусов! Нам с них навыки нужны!» Легко сказать — искать механизмусов. Пока нашел пару, замучился отбиваться от плеток Фантомар и Сквар. Как будто этого было мало, на меня согрелся мелкий тенеклык, а затем свалился пустотник, из которого выпала еще одна золотистая руна. Оказалось, когда не на кого рассчитывать, я реагирую куда быстрее и точнее. Хорошие артефакты и одежда тоже сыграли свою роль. Зелья мне не понадобились ни разу. И только после этого кристаллопада ко мне наконец выехали два механизмуса. Одновременно. Были они на колесиках, но колесиках совсем мелких. Подойдут разве что для рабочего кресла. И все равно желание сохранить их, а также листы металла, оказались сильнее чувства самосохранения. Ничем иным я не могу объяснить, почему я не начал рубить их сразу и с размахом, а вертелся и аккуратно отделял все части, чтобы не портить нужное. «Эстет!» — злобно тявкал Валерон. «Плюнь на железки, тебе кристаллы нужны!» «Железки тоже нужны», — не согласился я, обездвиживая второго, у которого во лбу торчало образование, похожее на стеклянный плафон. Мне прям представился он на стене моего собственного дома. Собрав корпуса, я отправил их в Валерона, себе же в мешок запихал кучу мелких железяк и приглянувшийся плафон, после чего двинулся в сторону прекрасно видимой границы. Несмотря на то, что она была хорошо видима, нападать на меня продолжали, и выбрался я изрядно измотанным, но зато с хорошо потяжелевшим мешочком с кристаллами. На обратном пути даже еще одна руна выпала. «Такое впечатление, что твари на тебя летят, как мухи на говно», — задумчиво тявкнул Валерон. «Пчелы на мед мне нравятся больше». «Не льсти себе! От тебя даже младшая Куликова отказалась!» — ехидно хихикнул Валерон. «Но если серьезно, с этим надо что-то делать. На длинные дистанции тебе одному выбираться нельзя. Нужно тебя сделать непривлекательным или хотя бы нейтральным». «Угу», — согласился я. «Но желательно, чтобы режим можно было чередовать. Будь я непривлекательным, ничего сегодня бы не добыл. Так, давай выплевывай железки, а я тебе отдам мешочек с кристаллами». «Пару кристаллов себе оставь для конспирации», — предложил Валерон. Я пересыпал большинство кристаллов в чистый мешочек, который поглотил Валерон. Сам же я нагрузился железками и бодро потрусил ко входу в город. Встречал меня тот же стражник, что не хотел выпускать. «Видите, я быстро вернулся». «Испачкаться ты успел», — усмехнулся он. «Пара плеток попалась», — скромно ответил я. «Выпало что-то, кроме этого металлического хлама?» «Два кристалла», — с гордостью ответил я. «Повезло». «Не без этого. Даже глубоко не пришлось заходить за механизмусами». «Лучше одному не ходить в зону», — наставительно сказал он. «А то раз повезет, два повезет, а на третий там и останешься». «Я на везение не рассчитываю, только на осторожность», — ответил я. «Но все равно спасибо, что переживаете». Он вздохнул и махнул рукой. «Мол, иди, парень, ничего-то ты не понял. Я бы и сам не ходил, но выбора мне не оставили. Точнее, он есть. Либо помирать, либо быстро усиливаться. Но это не тот выбор, который хотелось бы иметь». Придя домой, я забросил крупные железяки к остальным, быстро помылся, отправил к курице овощи и крупу, почистил одежду и оружие, осмотрел артефакты и лишь потом приступил к проверке того, что получил за этот выход. Первым делом, конечно, залез в навыки. Появился новый — скорость. Ощущение чужого внимания, меткость и гибкость прибавили по единичке, а портальное перемещение — аж два, наверное, с каждого пустотника. Следом я перешел к, так сказать, материальной добыче. Руны в этот раз оказались оружейными. Яд и самозаточка. Плохо, что пока я их могу нанести только алхимическими чернилами, а они стираются. Очень быстро стираются. Так от рун легкости на ботинках ничего не осталось, как и от самой легкости, так помогавшей мне в начале похода в зону. Тем не менее, руны я сразу использовал. В себе их носить безопасней, никто не отберет. А потом перешел к кристаллам. Больших в этот раз не было, а среди мелких нашлось. Половинный кристалл терраформирования, природная регенерация, один кристалл, с которой у меня уже был, теневой кинжал и две теневых стрелы. Последнее я тоже сразу использовал, доведя этот навык до 6. Улов был небольшим, но полезным. Я уже начал было ссыпать кристаллы в мешочек, как внезапно обнаружил ранее незамеченный, со схемой артефакторики «Живая печать». Причем для активации схемы нужно было найти еще две таких. Я глянул на навык «Видящий», и обнаружил, что он в процессе изучения кристаллов поднялся до 3-го уровня.